Глава вторая. Отъезд. Первая. Трой надеялась, что Томас Анкрет просто попрощается и оставит ее одну насладиться предотъездными минутами. Она обожала путешествовать поездом и не желала терять ни секунды этого драгоценного неудобства. Но вот вам, пожалуйста, на Юстонской платформе стоит Томас, сказать ему явно нечего, и наверняка его переполняет то чувство скуки, которое всегда возникает при подобного рода ситуациях. «Почему бы ему не приподнять шляпу и не удалиться?» — нервно подумала Трой. Но, поймав его взгляд, уловила такую растерянную улыбку, что испытала мгновенную потребность успокоить его. «А я вот все думаю», — заговорил Томас, — «вы, наверное, возненавидели нашу семью. Неважно, ведь так или иначе я еду работать». «И то верно», — согласился он, явно испытывая огромное облегчение. «Вы представить себе не можете, до чего мне не нравятся иные актеры, но когда я начинаю с ними работать, порой чуть не любовь приходит. Конечно, если они делают, что я им велю». «А сегодня утром вы работаете?» — и Трой подумала. «До чего не настоящей кажется жизнь людей, которых оставляешь на железнодорожной платформе?» «Да», — ответил Томас, — «первая репетиция». «Не надо ждать», — в четвертый раз повторила она, а он, в четвертый раз посмотрев на часы, ответил: «Просто провожу вас и уйду». Где-то в хвосте поезда загрохотала дверь. Трой выглянула в окно. Наконец-то она уезжает. Какой-то мужчина в военной форме, цепким взглядом обшаривая вагон за вагоном, продвигался в ее сторону. «Найджел!» — закричала Трой. «Найджел!» «О, Господи, ну, наконец-то!» — воскликнул Найджел Бадгейт. «Привет, Томас! Эй, Трой, я знал, что поговорить времени у нас не будет, так что решил написать». Он бросил ей пухлый конверт. Раздался свисток. Поезд дернулся, и Томас сказал: «Ну что же, всего хорошего. Мои будут очень рады». Приподняв шляпу, он исчез из поля зрения. Найджел быстро шагал, не отставая от вагона. «Вот это да! Самой смешно будет», — выдохнул он. «А что это, роман?» — спросила Трой, поднимая конверт повыше. «Почти. Сама увидишь», — Найджел перешел на бег. «Мне всегда хотелось, сама увидишь. А когда, Родерик?» «Скоро, через 3 недели». «Ладно, счастливо, не могу больше бежать», — он остался позади. Трой села на полку, в коридоре появился молодой человек. Он осмотрелся и, в конце концов, вошел в переполненный вагон. С размаху поставил чемодан на пол, уселся на него спиной к двери и открыл какое-то иллюстрированное издание. На голове у молодого человека была пронзительно-зеленая шляпа, на ногах замшевые туфли. На указательном пальце у него Трой заметила жадеитовое кольцо. Остальные пассажиры выглядели обыкновенно и тоже были погружены в чтение газет и журналов. Еще какое-то время за окном будут мелькать один за другим здания, дворы домов да случайные кучи мусора. Трой глубоко вздохнула, думая с облегчением, насколько же легче будет теперь, когда она занята работой, ждать мужа. Потом ненадолго задремала, а, очнувшись, открыла, наконец, письмо, переданное ей Найджелом. 13 часов по Гринвичу», — писал Найджел. «Трой, дорогая, 2 часа назад мне позвонил, вернувшись после встречи с тобой, Томас Анкрет. Он в полном восторге. Тебя ждет испытание, но рисовать ВС – дело действительно великое». Примечание. ВС – великий старец. Так говорят о видном пожилом человеке. Изначально прозвище Гладстона, многократного премьер-министра Великобритании во второй половине XIX века. Конец примечания. «Я всегда умирал от желания описать Анкредов, но не могу позволить себе выступать ответчиком по делу о клевете, а это было бы неизбежно. Вот почему я решил поразвлечься и сочинил прилагаемую «Jeu d'esprit», примечание «игра ума», французский конец примечания. Может, она поможет тебе скоротать время в пути. Н.Б. Рукопись была озаглавлена «Заметки о сэре Генри Анкреде, баронете и его ближайшем окружении». «И надо мне это читать», — подумала Трой. «Со стороны Найджела очень мило написать эти заметки, но я еду к Анкредам всего на 2 недели, и к тому же Томас уже дал мне исчерпывающее объяснение». И она опустила рукопись на колени. В этот самый момент молодой человек, сидевший на чемодане, тоже отложил свой глянцевый журнал и пристально посмотрел на нее. Он производил на Трой довольно неприятное впечатление. Во взгляде его читалась какая-то дерзость. Рот казался пухлым под ниточкой усов, и губы выдавались слишком далеко вперед над маленьким белым подбородком. «Все в нем как-то слишком изящно», — подумала Трой, и, поместив его в категорию людей слишком уж стандартного типа, утратила к нему всякий интерес. Тем временем молодой человек не сводил с нее взгляда. «Сиди он напротив меня», — подумала Трой, — «наверняка стал бы расспрашивать, что там за окном, чего ему нужно». Она открыла рукопись Найджела и погрузилась в чтение.